Сандер Фэллоу летел к небу над северным входом станции Титикава. Здание станции высилось на 8 этажей и растянулось с востока на запад. На северном входе в окружении городских строений располагалась большая автобусная развязка с террасой над ней. Если прибыть от Кунитати с востока, то со станции можно выбраться лишь по дорогам на север и запад от развязки. Северная дорога имела 4 полосы, но с их скоростью поворот под прямым углом не представлялся возможным. Западная дорога тянулась прямо, но она была узкая и имела всего 2 полосы. К тому же многоцелевые здания, стоящие в ряд с обеих сторон, образовывали каньон. Но он мягко изгибался к северо-западу, не давая им увидеть, что лежало впереди. Полет вдоль дорог перед северным входом станции Титикава подразумевал выбор неизведанного западного маршрута. Но Сандер Фэллоу поступил именно так. Он решил, что при движении между зданиями их будет сложнее засечь с воздуха. И если враг все же случайно их заметит, это даст больше возможностей для сопротивления. В заключение за пилотирование отвечал Харакава. И он, разумеется, знавал улицу Титикавы. А вот почему Хио оставил решение в его руках, а Сандер Фэллоу принял ее пыл. Бело-голубой механический дракон со всей своей нынешней силой спланировал к развязке на севере станции. Его громадная скорость сама собой вызвала ударную волну. Сторону многоуровневой парковки, расположенной с восточного края станции, снесло подчистую, а панели, составляющие ее стены, разлетелись по воздуху. Окна противоположного офисного здания растрескались от напора, а осколки стекла вместе со столами и стульями вырвало наружу. Пока Сандер Фэллоу продвигался мимо всего этого, над головой подоспело 3 небольших механических дракона. Чтобы наверстать недостаток ускорения скорости своего падения, они вошли в крутое пике и попытались выстрелить в спину бело-голубого дракона. Однако Сандер Фэллоу избежал черного света, опустившись ниже. Он приближался к большой террасе, нависающей над развязкой. Дракон находился всего в 40 метрах от северного входа, на достижение которого со скоростью звука уйдет приблизительно 0,1 секунды. Ведущие 2 черных дракона сократили расстояние между собой, немного наклонились так, чтобы повернуть нижнюю часть друг напротив друга, и решили пролететь над террасой. Сандер Фэллоу, с другой стороны, мог лишь продолжать путь прямо из-за врага над головой. Чтобы покончить с ним, последний черный дракон спокойно остался сзади, и в его пасти начал скапливаться свет драконьей пушки. Бело-голубое тело уже собиралось врезаться в сторону террасы, но перед этим опустилось еще ниже. Он выбрал путь под 5-метровым потолком террасы. Сандер Фэллоу сложил хвост, функционирующий как хвост самолета, подтянул ноги, которые использовал для приземления, и запустил себя во тьму впереди. Проревел ветер, а нагоняющий противник пропустил свое время взлета. Черный дракон столкнулся с террасой и глубоко погрузился в металлический пол. Воздух сотрясло насыщенным звуком удара, и отдача немного приподняла террасу. В итоге тело черного дракона рассекло пополам. Раздробленные верхние и нижние части пронеслись над и под террасой, а его различные детали и масло швырнуло в воздух. 2 небольших дракона, преследующие сверху, не оборачивались. Всего за мгновение их вторичные пушки на основании передних лап обволокло светом. Они двинулись по разные стороны от колонны в центре террасы и отклонились друг от друга, чтобы осмотреть, что лежало внизу. Они намеревались атаковать бело-голубого дракона в миг его появления внизу. И по прошествии нескольких мгновений даже в их драконьих чувствах это время пришло. Из-под западной стороны террасы нечто вылетело, и 2 небольших механических дракона выстрелили вторичными пушками с обеих сторон. Продолжая лететь над узкой западной дорогой, они увидели разрушение своей цели. Оба нанесли прямое попадание. 4 вспышки черного света мгновенно взорвались, словно издавая крик. Взрыв столкнулся с землей, отскочил обратно вверх и запустил их цель высоко в небо. Черные драконы подтвердили ее уничтожение. Но в то же время они осознали, что выстрелили в обломки своего товарища. Это была нижняя часть небольшого черного дракона, которого разрезало террасой. Бело-голубой дракон послал обломки вперед себя. Вероятно, он швырнул их гравитационным ускорением. Осознав правду, небольшие драконы мгновенно остановились, и как раз тогда под ними что-то пронеслось. Это бело-голубой дракон. Сандер Фэллоу вытащил мечи. Он полетел, словно пробегая по пустоте, и высвободил ускорение, пронзая небольшого дракона слева, словно используя AI. Два меча пробили легкие малого дракона, который был даже больше бело-голубого. И на этом он не остановился. Удерживая врага мечами, Сандер Фэллоу ускорился. Они оба повернулись на 90 градусов, но бело-голубой дракон позволил ускорению делать свое дело и решил выбраться из развязки с запада, неся с собой врага. Это вело в каньон зданий, но его не волновало. Он затянул себя и захваченного дракона к южным строениям, начиная от универмага Дайти рядом со станцией. Он двинулся под небольшим диагональным углом, желая зацепить переднюю часть здания. Сандер Фэллоу врезался, и по дороге прокатился ожидаемый звук разрушения. Рукотворный камень и стекло, составляющие здание, поприветствовали дракона звуком повсеместного разброса. Содержимое громадного книжного магазина, модельного магазина и прочих арендованных помещений выкинуло в воздух. Но с превосходящим ускорением и силой своей инерции дракон сохранил скорость. Используя 40-метрового черного механического дракона как доску для серфинга, Сандер Фэллоу заскользил по стенам строений. Мягкий поворот в каньон послужил для него трамплином. Он воспламенил форсажные камеры и оседлал волну разрушения со скрежетом доски для серфинга в качестве фоновой музыки. Приближаясь к коридору, последний выживший черный дракон выстрелил, но было слишком поздно. Большинство его снарядов попали в обломки зданий или черного дракона, используемого как доску. Сандер Фэллоу продолжал скользить по величайшей волне разрушения той долгой осенней ночи и целого года. Но вскоре в зданиях наступил временной перерыв. Дракон приближался к перекрестку. Чтобы перепрыгнуть через ту брешь, бело-голубой дракон убрал мечи и оттолкнулся от доски для серфинга в воздух. Черная доска уже почти разрушилась от атак своего товарища, но когда попала в небольшую брешь перекрестка, тут же врезалась в здание с другой стороны. После того, как грохот слился со звуком разбитого стекла, небольшой черный дракон взорвался. И это все. Используя свой отрыв от доски, Сандер Фэллоу уже вскочил в центр коридора. Его прыжок под острым углом привел к боку последнего черного дракона, который ускорялся, чтобы догнать. И Сандер Фэллоу не убирал мечи. Два меча света с легкостью рассекли черную броню на две части. Он победил, но тут же быстро оторвался от своего противника. И вслед за этим в спину черного механического дракона спереди вонзился черный свет. Мгновенная взрывная волна оттолкнула Сандера Фэллоу вперед, и он увидел строй черных драконов, преследующих его сзади. Испуская стонущий звук, который напоминал скрежет зубов, он прибавил скорости. Сзади прибыло больше атак, и бело-голубой дракон расслышал ветреный шум приближения врага. Звуки атак натуральной армии медленно приближались, но... «Отправляйся!» От крыши здания в конце коридора до него донесся голос. Охрипший голос говорил по-английски. Не сбавляя скорость, Сандер Фэллоу глянул вперед. Здания закончились, и на последнем из них, служившем входом к бескрайнему небу, стояло два человека. Одной была женщина с бумажной метлой, а вторым – худой старик в костюме. На ветреной крыше Ода снял свой пиджак. Битва превратила его в лохмотья, а повязки вокруг его рук почти полностью растрепались. Не выказывая на лице раздражения по поводу их потери, он проговорил. «Отправляйся! Отправляйся, Хиос Андерсон! Это твое поле боя!» Старик смерил взглядом бело-голубого механического дракона и нагоняющих его черных драконов. Бело-голубой быстро приближался, и Ода показалось, как в миг, когда он пронесся над головой, к нему донеслась мысль. Спасибо. Он кивнул мыслям девушки. Но мысль уходящего дракона оставила и вопрос. Но почему? Все просто, Хио Сандерсон. Он ответил дракону, который уже отдалился и не мог услышать. Старик отбросил пиджак и закатал рукава рубашки, раскрывая руки без бинтов. Его кожу покрывали бесчисленные шрамы. Когда проносящийся ветер задул в здание, Ода поднял левую руку. Она, разумеется, была изрубцована, и шрамы происходили от царапин и ссадин, нанесенных кем-то другим. Но этим все не ограничивалось. Глаза Дианы широко распахнулись, увидев кое-что другое. «Дорогой, что это?» На его левой руке находились особые шрамы. Те были от порезов такой глубины, что достигали мышц. Они определенно белели и блестели ярче остальных, и сильнее выпирали со всей его кожи. Что особо бросалось в глаза, те шрамы образовывали буквы, и Диана прочла их на ветру. «Ричард». «Это мое настоящее имя. Это настоящее имя Вонючки. Меня постоянно звали Вонючкой и постоянно запугивали в том месте, которое взяло меня к себе, но я оставил себе эти шрамы над всеми остальными, чтобы доверять собственному имени», — сказал он. «Ричард Дэвис. Мой отец назвал меня в честь друга. И теперь девочка, в которой течет кровь моего отца и унаследовавшая все от того друга, желает помощи в своей битве». Прежде чем продолжить, он повернулся на восток к наступающей черной армии. «Диана Зонбург, я могу попросить одну вещь?» «Какую?» Она выдала вздох, содержащий намек на облегчение, и он произнес к ней спиной. «Наш брак. Давай аннулируем наш брак. Теперь, произнеся правду, которую никогда не раскрывал даже Ричарду Сандерсону, я приму эту девочку. Я считал, что Ода уже не светит какая-либо семья. Но теперь...» «У тебя есть родственник, чтобы присматривать за тобой перед смертью вместо меня?» «Да, Диана. Поэтому теперь мы разойдемся и...» Он остановился, когда Диана с ним поравнялась. «К сожалению, это невозможно. Я просто не могу допустить того, что заставит ту девочку грустить». Ее улыбка растянулась до ушей. «И как я могу тебя оставить после того, как увидела такую неожиданно милую черту?» В ответ Ода ничего не сказал. Он просто поднял левую руку и заготовил пальцы. «Мне бы не хотелось это использовать. Мне бы не хотелось это использовать, потому что оно ужасно утомляет». Он щелкнул пальцами в направлении черных драконов, летящих более чем за километр от него. Хио ощутила землетрясение. Находясь в воздухе, она гадала, как такое возможно, и осознала, что дрожащие раскаты донеслись у нее за спиной. Она глянула назад тыловыми приборами видения и увидела нечто неожиданное. Татикава, через которую они только что пролетели, словно укоротилась с тех пор, как она в последний раз ее видела. Это было... Хио поняла, что это значит. Область вокруг станции ранее так ярко сияла, но все искусственное освещение пропало, а на его месте появились искры и взрывное пламя в окружающем небе. «Спасибо!» «Благодарить людей — это важно, Хио Сандерсон, но смотреть, куда идешь, тоже важно!» «А?» — подумала она, поворачиваясь. По земле, проплывающей внизу, растянулась на запад железная дорога от станции Татикава. Она больше не поднималась над землей и пролегала через жилой район. Взглянув далеко за железную дорогу, она увидела кое-что другое. «Что это?» Гигантское черное очертание было столь огромным, что выглядело почти как грозовая туча. «Сандерфеллоу, что это?» «Прошу прощения, я не знаю, но это наш враг, верно? Враг, который был добр и имел множество друзей, но как раз из-за этого пришел к печали», — сказал Харакава. «Наш враг, Честно говоря, обычному школьнику не следует такое говорить. Но Хио Сандерсон и Сандер Фэллоу, я не думаю, что это что-то особенное». «Что ты имеешь в виду?» «С моей точки зрения, это мир, в котором такая вещь так же естественна, как и дышать. Может, они совершенно отличаются от маленьких сражений моей повседневной жизни, но факт остается в том, что это мелочь на уровне дыхания. Харакава. Хио внутренне прищурилась. Она в кои-то веки услышала, как он говорит от чистого сердца, что вызвало у нее улыбку. Тогда давай пойдем и подышим, Харакава. К нашему счастью, есть одна вещь, которой меня научили давным-давно. И какой же? Как дышать во время бега. Непременно. Я думаю, Черное Солнце станет моим первым соперником в достижении финишной черты.